Снова Строганова. Первый, кого Лора увидела на работе, был Гаврила Николаевич Чернышевский, младший научный сотрудник их отдела. Он топтался под дверью ее кабинета и находился в явной ажитации. «Лора!» — крикнул он, едва завидев коллегу. «Слава богу! Я думал, вы не придете!» «С чего бы это?» — поинтересовалась Лора. Чернышевский, не ответив, протянул ей флешку. «Посмотрите, своим глазам я уже не верю». «Плохое начало», — подумала она. «Ну что ж, проходите». Потыкав несколько раз, Гаврила наконец впихнул флешку в разъем и объявил. «Сейчас вы ахнете». Телевизионный сюжет рассказывал о пожаре в старинном сельском храме. Местные малолетние хулиганы забрались на крышу, которую как раз ремонтировали. Посему она стояла непокрытая. И стали кидать внутрь всякую дрянь. Развлекались. Один поджег и бросил в дыру какой-то мусор, в изобилии валявшийся вокруг. Попал аккурат в столб, подпирающий своды. Сухая краска занялась мгновенно. Роспись 17 века, выполненная предположительно артелью знаменитого Гурия Никитина, сильно пострадала. Тут подоспели рабочие, придурков повязали и сдали правоохранительным органам. Храму нанесен ущерб. Реставрация потребует огромных средств и так далее. Камера показала закопченный столб, пол, усыпанный осколками, стены с выбоинами, икону с разбитым стеклом. Весь сюжет длился не более минуты. «И что?» Лора вопросительно посмотрела на коллегу. «Хотите начать сбор средств на реставрацию?» «Вы что, ничего не увидели?» «А что я должна была увидеть, кроме того, что показали?» Чернышевский посмотрел, словно его разыгрывают. «В самом деле ничего такого», — приложив руку к груди, уверила она. «Если ты про ущерб, то он, кстати, не такой уж и большой. Горели ведь не покрышки, а бумага или картон. Копоть легла поверху, сама роспись, скорее всего, цела. По крайней мере...» Гаврила отмотал запись, включил и поставил на паузу. «Смотрите сюда». Лора посмотрела. На экране крупным планом иконы в золоченых окладах. Некоторые старинные, другие новодел. В углу совсем потемневшая. Вроде Богородица с младенцем, но рассмотреть сложно. По очертаниям фигур видно, что сына она держит на руках. Сама сидит, развернувшись в полоборота влево. Младенец прижался к матери. Лора сунулась ближе к экрану. Сохранилась часть красного одеяния и темного покрывала на голове женщины. Лица тоже видны, но не отчетливо. И светлые кудряшки младенца. «Ну что скажете? Увидели, наконец?» Лора молчала, вглядываясь в изображение. «Может быть, я ошибаюсь?» Наконец произнесла она. «Но это не икона». «Ага». «Чего ага?» «А того, что вы правы». Чернышевский покачался на месте, словно собираясь сигануть в прорубь. И заявил: «Это светский портрет. Конец 18 века». «Возможно». «Предполагаю, что это портрет графини Софьи Владимировны Строгановой с сыном Александром», — победным голосом сообщил он. «Это не окончательно, но многое говорит в пользу моей версии. Конечно, автора я определить не смог, ведь эту Софью Строганову, как вы знаете, кто только не писал. Во-первых, Элизабет Вижели Брен. Во-вторых, наши соотечественники – Иван Тупылев и Киприан Мельников. Правда, этот сделал портрет на кости, но…» «Все портреты созданы в одно и то же время, то есть в конце 18 века, и абсолютно идентичны, словно она позировала сразу троим», – продолжила Лора. «Конечно, манеры письма сильно отличаются, но оригинал, с которого писали картины, был общий. И, скорее всего, этим первым полотном – был портрет Вижели Брен. Так? 5 по истории искусства». «Спасибо. На месте авторство установим точнее». Лора уставилась на Гаврилу, не веря своим ушам. «На каком месте?» «На том самом. Поедем туда и сами все увидим». «А туда, я извиняюсь, это где?» «Да недалеко». «А точнее?» «За Выборгом». Лора присвистнула. «Чернышевский, вы маньяк!» — убежденно заявила она. «Да мы только туда и обратно!» — сделал умоляющее лицо Чернышевский. «Ну, конечно. И что нам ваша туда и обратно даст? Картина в плохом состоянии. Сразу ничего не поймешь. Надо сначала расчистить. И кто, интересно, нам это позволит?» Гаврила, не ожидавший, что Лора вообще будет с ним разговаривать после прокола с портретом Анны Строгановой, услышал «нам» и вдохновился. «А вы заметили, что картина хранится не в музее и даже не в клубе, а в церкви? Что она там делает? Откуда взялась?» «Да мало ли». Справедливо считая идею поездки идиотской, Лора не собиралась сдаваться. Но немного поприпиравшись, вдруг согласилась при условии, что они потратят на поездку день и не минуты больше. Довольный Гаврила только кивал. Не успел открыватель утерянных картин выйти из кабинета, Лора позвонила Герману. «Что? В Выборг? Вдвоем?» «Нет, все равно здорово. У меня сейчас заказ важный. Много времени выкроить не смогу, но я согласен. Выезжаем в субботу утром». В пятницу вечером позвонил Чернышевский и сказал, что у него жуткий грипп. Ничего другого и не ожидалось. Гаврила, он и в Африке Гаврила. Выехали в субботу рано утром. Герман считал, что необходимо попасть на службу, а после поговорить с батюшкой, который служит в этом храме. По дороге он стал выяснять подробности, но Лора, полагаясь на осведомленность Чернышевского, сама знала очень мало. «Правильно ли я понимаю, что ты видела все три портрета?» «Ну а как же? Тупылевский и миниатюры Мельникова выставлены в Русском музее, а Вежелибрен в Пушкинском доме. А что же тогда висит на обугленной стене храма?» «Возможно, копия одного из портретов. Вовсе не обязательно того, что написала Вежелибрен. Главное, чтобы неплохонькая мазня местного художника». Лора кивнула. «Это тоже вполне возможно. После истории с Анной Строгановой от Чернышевского можно ожидать чего угодно. Честно говоря, я думаю, что и в этот раз мы получим отрицательный результат». «Звучит категорично». «Слушай», — Лора повернулась к нему всем телом. «Ты что, считаешь, что мне как профессионалу грош цена?» «Упаси Господи, нет, конечно», — сразу испугался Герман. «Просто не выспался, наверное. Как говорит мой дед, сранья плохо соображаю». «Не ври», — буркнула она, отвернувшись. «Ты жаворонок». «Это я по будням жаворонок. А в выходные я типичная сова, просто махровая». Она раздула ноздри и вздернула подбородок. Герман понял, что все серьезно, и принялся каяться. «Царевна, извини, я болван». «Верю». «Прости дурака сельского». И заглянул ей в лицо. Это было уже слишком. Она и так старалась лишний раз не смотреть в зеленые глазища, а тут они оказались так близко, что сердце ухнуло куда-то ниже пояса и там застучало. Зря она с ним поехала. Переоценила свою выдержку и степень нордичности характера. Сломается, как пить дать. Сломается и бросится ему на грудь. Она уже и так нагло висла у него на шее, когда спасали мумитроля. Лора так живо представила картину своего позора, что окончательно рассердилась. «Врешь, не возьмешь». «Сядь прямо и смотри на дорогу», — холодно сказала она. «Иначе мы так и не узнаем, чей это все-таки портрет и кто его написал». Герман замолчал, и даже не глядя на него, Лора поняла, что он расстроился. Она поерзала на сиденье, еще немного пообижалась и, наконец, смилостивилась. «Хочешь, расскажу тебе, как писались портреты в XVIII веке? Хотя ты сам все знаешь». «Откуда? У меня же другая специализация. Расскажи, прошу». Фотографию еще не придумали. А иметь изображение близкого человека хотелось всем. У Строгановых, к примеру, семья не маленькая. Кроме того, если говорить о Софье Строгановой, то она урожденная Голицына, которых тоже было пруд-пруди. Так что желающих иметь портрет было хоть отбавляй. Поэтому они, то есть портреты, часто писались не в единственном экземпляре. Если выходило удачно, художник делал несколько авторских повторов. Или первичное изображение передавали другому живописцу, и он рисовал портрет в своем стиле. Иногда просто копировал. Вот так в то время тиражировали изображения. Герман слушал и посматривал на нее, стараясь, чтобы было незаметно. «Ты знаешь, Софья Владимировна была хороша собой и умна. О ней даже Державин писал. Не помню точно, но что-то вроде, что она приятна в невинной красоте своей и как чистая вода прозрачна. К тому же, представь, она приехала из-за границы в 15 лет и родной язык почти не знала. Решила, что это недопустимо для русской княжны, и выучила его так, что перевела на русский вторую часть божественной комедии. Вот это характер. А одна из ее дочерей стала прототипом Маши из «Пушкинской метели». Сбежала с каким-то графом. Был ужасный скандал. Дошло до императора. В общем, кошмар. Интересная семейка. Знаешь, мне уже самому не терпится на этот портрет посмотреть. Приедем, найду в интернете. Тебе понравится. Хотя... Лора вздохнула. Пока не чувствую в себе предвкушения чуда. Подумала и добавила. Но я о нем мечтаю. Звонок Вальдемара раздался, когда они уже проехали Выборг. Лора кратко пересказала начальнику суть событий и специальным подчеркивающим голосом добавила, что едет она работать и едет в субботу, свой законный выходной. Щеглеватых покряхтел в трубку и вдруг запел басом Фаины Раневской. «Во субботу день ненастный, нельзя в поле!» И наддал. «Да нельзя в поле работать!» «Вовчик, когда-нибудь я тебя прибью», — пообещала Лора. «Бог не выдаст, свинья не съест, дорогая Дора», — с философским смирением ответствовал начальник. «А ты как едешь? Одна, что ли? На электричке?» Лора покосилась на Германа и скорчила козью морду. «Отнюдь, Вальдемар Михайлович, меня везет Герман Александрович Строганов». «Фриц, что ли? А он тут каким боком? Или вы с ним сладкая парочка, графин да чарочка?» «Ну, во-первых, гражданин начальник, вас это не касается. А во-вторых, Герман едет как специалист в области реставрации, если вы запамятовали. Так что попрошу без инсинуаций». Щеглевато хохотнул и сказал неожиданно деловым тоном. «Тогда заодно договорись с ним об условиях реставрации». «Об этом мы даже не говорили». «Так поговори». И повесил трубку. Фанфарон несчастный. Любит жар загребать. Причем всегда чужими руками. Ну да ладно. В конце концов, она сама хотела, чтобы с портретом, если, конечно, им дадут до него добраться, работал именно Фриц.